Глава 4. Дождь из мансардного окна. Апрель. Токио. Закинув на плечо сумку, я почувствовала, как что-то холодное коснулось моей руки. С удивлением я увидела капли. Кап, кап. Пока я стояла, мой пиджак и джинсовая юбка намокли. Дождь. Я с облегчением выдохнула. Хорошо. Значит, это не мои слезы. Митсу предложила встретиться в ресторане японской кухни в спа-комплексе с горячими источниками в Рёгоку. Это было трехэтажное здание. Уже на входе я заметила за столиком в самом дальнем углу расслабленно сидевшую Митсу. Я кивнула официанту и направилась к ней. Увидев меня, Митсу подняла левую руку. В правой она держала палочки с темпурой. Усевшись напротив, я сперва извинилась. «Прости, что опоздала». «Ничего, там дождь?» — поинтересовалась она, макая креветку в соус цую. Короткие, покрашенные в светлый цвет волосы были влажными. Похоже, Митсу уже успела принять ванну. Нам обеим по 29 лет, но по ней не скажешь. Из-за макияжа и одежды. Иногда она казалась старше, иногда младше. А сейчас она и вовсе выглядела как девочка. «Накрапывал, но сразу закончился», — ответила я и раскрыла меню, лежавшее с краю. Странная погода для начала апреля. Дождь то идет, то прекращается. Стоит только набежать тучам, как небо неожиданно резко светлеет. Пока я вслух размышляла, взять ли мне сашими, Митсу улыбнулась. «Так и знала, что ты это выберешь, Сати. Ты же любишь рыбу. В Канаде, наверное, сашими не поесть. Ой, а там есть рестораны японской кухни?» Я отказалась. «А?» «Я отказалась. В Канаду не поеду... И замуж за Юска не выйду». Митсу замерла с палочками в руках. Заметив это краем глаза, я подозвала официанта. Тем временем Митсу взяла пиалу с мисо и коротко ответила. «Ясно». Когда официант принял мой заказ, я откинулась на спинку стула и сказала Митсу. «Ты уже сходила на источник?» «Ага, поплескалась. Там никого». «Там и ароматерапия, и горячие камни». Еще думала о грязевом обертывании. Можно самому пользоваться грязью из банки. Может, обмажем друг друга? А то я до спины не дотянусь. Хорошо. Ровный тон, ни к чему не обязывающий диалог. В следующем месяце я должна была уволиться, продать квартиру и поехать к Юске, который 3 месяца назад перебрался в Канаду. Церемония бракосочетания уже была запланирована. Семья Юске была со мной приветлива, а Юске понравился моим родителям. Коллеги завидовали, что мой жених — сотрудник торговой компании, а я буду жить в Канаде. И все это я перечеркнула. Неделю назад. Вскоре мне принесли мой обед с сашими, и мы продолжили беседу. О педиатрическом отделении, где я служила администратором. И о сложностях, с которыми сталкивалась Митсу на своей работе на почте. Митсу ничего не спросила о расторжении помолвки. Но я знаю, что если бы я затеяла этот разговор, она бы выслушала меня, не перебивая, до самого конца. Я всегда чувствую себя с ней легко. Митсу не давит. Не заставляет кого-то делать так, как она хочет. Но всегда все вокруг подмечает и молча думает. Митсу пришла намного раньше назначенного времени и приняла ванну, чтобы разведать обстановку. И темпуру она заранее съела, чтобы я не беспокоилась, что опаздываю. И это... Не из-за снисходительности, а просто потому, что она такая есть. Я мало с кем нахожу общий язык, но мне достаточно и таких немногочисленных друзей. Я очень люблю Митсу. Наверное, она пригласила меня сюда, чтобы устроить что-то вроде прощальной вечеринки. Скорее всего, она хотела, чтобы я сполна насладилась японской атмосферой перед тем, как уехать за границу. Мне было неловко из-за этого. Но я почувствовала облегчение от возможности встретиться с Митсу и поговорить о каких-то пустяках. Митсу справилась со своим обедом раньше, а теперь открыла меню и выбирала десерт. И тут она взглянула на меня, словно что-то вспомнила. «Кстати, мастер похвалил твою песню. Говорит, раньше тоже хорошо получалось, но сейчас голос звучит глубже. Так что у тебя еще один фанат». «Мастер?» Это хозяин небольшого уютного кафе «Марбл» у реки, которым заведует молодой управляющий Ватару. С прошлого года там изредка устраивают разные мероприятия. Выходные дни или после закрытия. В это время там хозяйничает тот самый владелец, чьего имени никто не знает. Поэтому все просто называют его мастером. Попрощавшись с кружком народной песни, который я посещала в годы учебы в университете, я время от времени выступала в маленьких клубах или на фестивалях. Даже когда устроилась на работу. Иногда меня просили выступить, иногда я сама предлагала спеть где-нибудь. У меня не было группы. Мне нравилось выступать только с гитарой. Так я чувствую больше свободы. Однажды, когда я выступала на одном городском фестивале, мастер предложил мне спеть в его кафе. Сначала этот невысокий мужчина с крупным родимым пятном на лбу показался мне подозрительным, но почему-то моя настороженность быстро исчезла. К тому же после выступления на рождественском мероприятии он позволил мне изредка давать сольные концерты в кофейне. Мероприятия проводились нечасто и без особой рекламы, но они всегда были немного безумными, веселыми и теплыми. И как ни странно, посетители приходили тогда, когда нужно. Я стала захаживать на такие вечера не только как певица, но и как обыкновенный зритель. И однажды увидела там Мицу. Она выступала с Камисибай, показывала рассказ о Билли Слон, Миядзавы Кэнди, сопровождая его ударами колотушки. Как ловко она меняла голос. Я настолько прониклась притчей, о которой до этого не знала, что внутри стало очень тепло. Камисибай. Разновидность японского уличного театра. Представляет собой показ серии иллюстраций, сопровождаемых рассказыванием истории. Мне захотелось подружиться с ней, но я не могла сделать первый шаг. И так со всеми. Поэтому я была невероятно счастлива увидеть лицо Мицу в рядах зрителей, когда выступала сама. За это я бесконечно благодарна мастеру. «Мастер такой загадочный, да?» «И правда». «Интересно, что он за человек?» Разглядывая меню, произнесла Мицу и заказала моти со вкусом матча. «Точно не знаю, но я слышала, что отец Мицу — владелец лавки традиционных сладостей в Киото. И, наверное, именно он дал ей такое имя. Для написания имени этой героини используются иероглифы «свет» и «столица». Вместе они читаются как Мицу, что по-японски также означает мед. Но у Мицу совсем не было кансайского диалекта. Настоящая волшебница с прекрасным произношением и завораживающим голосом. Пообедав, мы спустились на этаж вниз и зашли за шторку, на которой был изображен большой белый иероглиф со значением «женщина». Перед шкафчиками Мицу без колебаний разделась. Я тоже сняла одежду. «Ох, какой красивый!» — сказала Мицу, глядя на мой бюстгальтер. Я приобрела его месяц назад в магазине P-Bird. Интересная форма. И крылышко сверкает на свету. Мне было очень приятно. Она всегда все замечает. Вещи, важные для меня. Мицу посмотрела на мой обнаженный живот. Я иногда думаю, почему люди носят одежду? Снимая бюстгальтер, я ответила. Изначально ради того, чтобы спастись от холода. И вообще для защиты. Ну и не забывая о таком чувстве, как стыд. Какова бы ни была причина для стыда, все начали закрываться. Есть же народы, где женщины ходят с открытой грудью. Замкнутый круг. Все вокруг укутаны, и тебе становится стыдно. И из-за этого ты укутываешься сам. Мицу закрыла свой шкафчик. Я завязала волосы резинкой. По пути в бане Мицу продолжила. Интересно, в какой момент мы перестали ходить обнаженными? Я как-то смотрела познавательную передачу по телевизору. Похоже, неандертальцы уже одевались. Может, голышом ходили гораздо раньше? Кто там был до этого? Вроде австралопитеки. Ступая по пупырчатому резиновому коврику, мы зашли в большую купальню. Там было просторно и светло, и по помещению разносилось множество звуков. Шум воды, стук ведер, разговоры женщин. Ополоснувшись в душе, мы залезли в самую горячую ванну. Очутившись в облаке пара, я невольно закрыла глаза. Как хорошо! Ох, я и не знала, что так замерзла. Я с удовольствием потянулась и заметила, что стала говорить более расслабленно. Мне тут предлагали сделать запись в студии и выпустить диск с песнями, но это не то, чего я хочу. Я просто хочу петь. Хочу, чтобы мои песни слушали люди, которым они действительно нравятся». «Да, понимаю. Я тоже не хочу быть актрисой. Просто хочу исполнять камисибай». Когда я пою, внутри все порхает. Ощущение, что я и слушатель обмениваемся чем-то важным. И словно становимся одним целым. «Понимаю. Я чувствую абсолютно то же самое, когда выступаю с камисибай». Я согласно кивнула и окунулась почти с головой. Митсу забавлялась, переливая воду из ладони в ладонь. А затем указала вглубь купальни. «Там, кажется, ванна, в которой можно полежать. Гляди, и мансардные окна открыты. Пойдем туда». И правда. Часть потолка формой походила на облако. Мы вошли вдвоем в помещение и, посмотрев наверх, увидели голубое небо. «Сегодня открыто. Наверное, дождя не будет. А было бы здорово подставить обнаженное тело каплям», — немного взволнованно сказала Митсу. Ванна оказалась неглубокой. Если погрузиться в воду и чуть согнуть ноги в коленях, то они будут видны. Лежа в теплой молочно-белой воде, я ненароком посмотрела на ноги Митсу, лежавшей рядом. Кожа белая-белая. Ногти накрашены бордовым. Митсу всегда носила базовые однотонные вещи — черные или серые. Но почему-то этот бордовый не вызывал чувства, что что-то не так. Вполне в духе Митсу. Наверное, лак смотрится ярче, потому что его никто не видит. О, тучи сгустились. Может, и дождь пойдет. Митсу благоговейно сложила ладони в молитве, чтобы призвать дождь. Проем в потолке напоминал тыкву из-за изогнутых линий. И казалось, что ты смотришь на необычный экран с изображением неба. Серые облака выглядели довольно тяжелыми. В груди все еще что-то покалывало. Размышляя о том, что такое же небо простирается и над Канадой, я вдруг вспомнила о Юске. Не хочу. Не хочу, но не могу не думать. Я сдержу эти слезы. Неделю назад Юска вернулся в Японию, и я сказала ему, что хочу расстаться. Он, словно не понимая, о чем я, сделал такое мрачное лицо, какого я раньше никогда у него не видела. Он несколько раз спросил, почему. Я собиралась рассказать ему о своих чувствах, но почему-то не смогла. Поэтому продолжала просить прощения. Думаю, для него это стало громом среди ясного неба. Я никогда не перечила ему, потому что не хотела, чтобы он ненавидел меня, не хотела потерять его. Его переезд, наша свадьба и моя нынешняя жизнь. Я согласилась на все эти пункты сценария Юска. Я укрылась в ракушке. Думаю, ударом, от которого в моей оболочке образовалась трещина, ставшая точкой невозврата, был ответ Юска на мой вопрос, когда я еще смогу пожить в Токио. «Лучше учи английский вместо этой ерунды. Песенками ты себя не прокормишь». А для меня это не ерунда. Не просто песенки. Этот момент стал решающим. Довольно. Мы больше не можем быть вместе. У меня было то, что я с любовью растила и оберегала. Было то, чего я с нетерпением ждала. Скромные уютные концерты. Зрители, слушающие меня с улыбкой. Гитара, что со мной еще со времен университета. Тоже можно сказать о работе. Я очень люблю по-матерински заботливых врачей. Желаю, чтобы дети, поступающие в больницу, поскорее выздоровели. И я счастлива наблюдать за тем, как они растут. И Юске я любила тоже. Нет, не так. Я и сейчас очень его люблю. Амбициозный и трудолюбивый, он притянул меня словно магнит. А еще мне нравилось, что он всеми силами старался скрыть, что боится грозы. Но мы разные. В том, что хотим получить и сохранить. Что надеваем, что хотим показать. И, по-видимому, в том, что хотим скрыть. Наверное, человечество уже не сможет жить без одежды и обуви. Какими мы станем, если будем столетиями покрывать кожу, закрывать сердце, украшать себя и постоянно лгать? Все настолько сложно, что я запуталась. Хорошо было бы быть австралопитеками. Ходить голыми, не следуя правилам. Питаться растениями, если проголодались. Обниматься, если влюбились. И крепко спать до утра. Не ранить друг друга словами. Недостаточно просто сказать, что мы любим друг друга. «Всё хорошо», — внезапно произнесла Митсу. Продолжая витать в облаках, я удивленно взглянула на нее, Все хорошо, потому что я смогла позаботиться о том, что считаю важным. Сати, делай то, что считаешь нужным. Всегда. Внутри все всколыхнулось. Совсем как в те моменты, когда я пою. Пока я закрывалась, перестала понимать саму себя. Я просто хотела, чтобы кто-то сказал мне: «Все хорошо». И в этом нет ничего постыдного. В следующий миг в ванну упало несколько капель. Дождь. «Пошел!» — восторженно воскликнула Митсу и раскрыла ладони. С неба, затянутого тучами, сорвалось множество капель. Если посмотреть внимательно, своей овальной формой они напоминали монеты. Я завороженно наблюдала за каплями, похожими на щедро разбросанные леденцы. Показалось сияющее солнце. Грибной дождь. Падающие из проема в потолке сверкающие капли ударились о тело. «Нельзя плакать», — думала я. Я нарушила обещание. Я ранила Юска. Я выбрала ту жизнь, которая мне нравится. И все же. Сейчас я должна простить себе свои слезы и поплакать. Идет дождь, выступил пот, течет вода. Можно вдоволь наплакаться. После ванны я вытерлась, надела любимое нижнее белье, оделась и обулась. Теперь я могу гордо идти вперед. Этот дождь обязательно закончится.